нему вышел священник из тех, кто одевается в обычное платье, как члены армии спасения, и спросил, кого он ищет. Морис сказал: никого. Священник ушел, потом снова появился. Так повторилось 3 или 4 раза. Мориса удивило любопытство этого человека, и он уже готов был потребовать объяснения, когда тот сам к нему обратился, спросив, есть ли у него кольцо содружества. «Кольцо чего?» — спросил Морис. И объяснил мне: «Сам понимаешь, как мне могло прийти на ум, что он спрашивает о кольце Идебаль?» Священник внимательно посмотрел на его руки и приказал: «Покажите это кольцо». Морис хотел воспротивиться, потом показал кольцо. Священник провел его в ризницу и попросил изложить суть дела. Выслушал рассказ, не возражая. Морис пояснил, как более или менее ловкую выдумку. «Я стал уверять, что не собираюсь обманывать его, что он услышал чистую правду, мою исповедь». Убедившись, что Морис больше ничего говорить не будет, священник рассердился и закончил беседу, сказал, что постарается что-нибудь сделать. Выйдя из церкви, Морис стал искать улицу Ривадавии. Он остановился перед 2 башнями, похожими на вход в замок или старинный город. На деле это был вход в пустоту, теряющуюся в бесконечном мраке. Ему чудилось, будто его окружает какой-то зловещий сверхъестественный Буэнос-Айрес. Он прошел несколько кварталов, устал, добрался до Ривадавии, взял такси и назвал свой адрес — улица Боливара, 971. Он отпустил такси на углу улиц Независимости и Боливара, подошел к двери дома. Еще не было 2, времени оставалось достаточно. Он хотел вставить ключ в замок, ничего не получилось. Нажал кнопку звонка, никто не открывал. Пробежали 10 минут. Он возмутился тем, что служанка, воспользовавшись его отсутствием, его бедой, ночует не дома. Изо всей силы нажал звонок. Услыхал доносившийся, как будто очень издалека, шум. Потом уловил приближавшийся ритмичный стук шагов. Один громкий, другой приглушенный. Появилась мужская фигура, в полумраке казавшаяся огромной. Морис опустил поля шляпы и отступил в темный угол подъезда. Он сразу узнал этого взбешенного сонного человека и подумал, уж не спит ли он сам. Да-да, хромой Гримальди, Карлос Гримальди. Теперь он вспомнил это имя. Теперь как ни невероятно. Он стоял перед жильцом, занимавшим дом, когда его купил отец Мориса более 15 лет назад. Гримальди грубо спросил: «Чего надо?» Морис вспомнил, на какие только хитрости не пускался этот человек, упорно не желая уезжать из дома. Вспомнил бессильное негодование отца, который то грозился, что вывезет его на свалку, то осыпал подарками, лишь бы тот убрался с глаз. «Дома сеньорита Кармен Суарес?» — спросил Морис, чтобы выиграть время. Гримальди выругался, захлопнул дверь, погасил свет. В темноте Морис услышал, как удаляются неровные шаги. Потом, дребезжа стеклами, гремя колесами, проехал трамвай. Потом наступила тишина. Морис с облегчением подумал: не узнал он меня. Но тут же испытал стыд, удивление, негодование. Ему хотелось вышибить ногой дверь, выгнать этого наглеца. Словно пьяный, он заорал во все горло: «Да я в полицию заявлю!» И вдруг, забыв о Гримальди, задумался, что, собственно, означает эта враждебность, какую один за другим проявили к нему все его товарищи.